Посмотрите, Новый Завет, Новый Завет, подходит самарянка у колодца, идет разговор со Христом, и она потом видит, что с ней не просто человек, а это Мессия. И она получает, то получает драгоценное, получает она обновление своей жизни, она получает Бога, и теперь Бог Израилев – это ее Бог тоже. Женщина-язычница, которая подошла ко Христу и не отставала от Него. «Исцели мою дочь, она вот одержима. Исцели, исцели!» – просила. И Христос говорит, нехорошо брать хлеб у детей. Нехорошо. И она так часто все время этим вопросом подходила, что ученики думали, ну как бы вот избавиться бы от нее? Ну как бы? Ну сделай ты хоть что-нибудь с ней. Сделай. И Христос решает этот вопрос. И для учеников это казалось, что только это мимолетное. Просто это как будто, ну, одолжение какое-то сделано, и все. Но когда же все-таки принадлежать Христу? И чтобы нам узнать этого царя, евангелисты очень четко раскрывали разные стороны Господа. Евангелие от Матфея. Матфей, он раскрывает Христа как царя и говорит о царстве Его. Марк, он показывает Христа как слугу. О нем говорится так, что все делает хорошо. Лука говорит о нем как о Сыне Человеческом. Он был, как вот мы уже вначале слышали, он был во плоти, как человек. Он был близок к человеку. К нему не нужно было куда-то бежать. Нет, он был близок, и призыв немощного и падшего он слышал. Он посещал места Вифезда. Говорит больной, но я не имею человека, который бы меня опустил бы. Не имею. Теперь он стал обладателем этого человека, Господа. Господь всегда появлялся в тех местах, где очень о нем нуждались. Иоанн раскрывает Христа как Сына Божьего. А теперь, если в общем посмотреть, то Христос был для нас представлен, для нас, как Царь, который имеющий власть и силу, и как человек-слуга. Где мы можем увидеть еще такого Бога, который был так близок к народу своему? Ну, а где же тот кульминационный момент для нас, язычников? И вы знаете, в Деяниях святых апостолов есть кульминационный момент для язычников. Это когда непонятное было явление для Петра. Вы, наверное, помните, опускается покрывало, и на ней множество пищи. А какой пищи? А которой нельзя вкушать. И Петр думает, ну почему это? И главное, что раздается вот голос. Голос Господа. Петр, заколи и ешь. И Петр не может понять этого. Не может осмыслить этого. Но что прекрасно, что Петр был послушен голоса Бога. Он не воспротивился, когда Бог прислал к нему послов, к язычнику Корнилию. И он пошел туда. И когда произошло сие, когда он говорил о Иисусе Христе, о спасении, он рассказывал им, умилились сердца язычников, и сошел Дух Святой на них. И Петр увидел это. Для них было только одно понятно, что Бог – это их Бог, не язычников. И он увидел своими глазами, что Бог благоволил спасение и народу языческому. Он пришел, и его стали осуждать, упрекать, что он ел с неверными, с необрезанными. И когда Петр им все рассказал, и он говорит, что они получили Духа, как и мы получили. Дорогие братья и сестры, ценим ли мы это, что мы являемся детьми Божьими? И вот послание Ефесянам, я прочитаю такое место дальше. «Итак помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезаны плотским обрезанием, совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, были безбожники в мире, а теперь Во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Дорогие братья и сестры, мы были чужды законов и обетований Божьих. Ну а теперь что? Теперь многие из присутствующих здесь могут назвать смело Бога Израилевым своим Богом. И на этом можно поставить точку? Нет. Ни в коем случае. Теперь, чтобы нам показать в своей жизни нужно Христа, что мы являемся Его детьми, а Он является нашим Богом, это нужно показать не только словами исповедовать, но и жизнью своей. Посмотрите, апостол Петр, он говорит именно к тому, что мы стали общниками драгоценных Божьих обетований. А что же теперь дальше? Как же дальше теперь нам нужно поступать? И он говорит такие слова: «Как от божественной силы Его дарованы нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славою и благостью». Познанием. Мы должны познавать своего Спасителя. Не только в собраниях слушать проповеди, но и личное познавание оно должно быть. И апостол Павел Тимофею напоминает слова, уже знакомые нам: «Вникай в себя и в учение, спасешь себя и слушающих тебя». Познавая Христа, мы наполняемся Его силой, мы становимся близки Ему, мы понимаем, что Он хочет, мы понимаем, что Он не хочет и где не нужно поступать. Только Бог может своим детям, предостерегая, говорить, что можно делать, а что нельзя и опасно для нас, находясь в этом мире. Петр дальше продолжает и говорит о том, что нам дарованы драгоценные обетования, и мы стали причастниками божеского естества. А теперь что? То вы, прилагая ко всему старание, покажите вере вашей. Это уже практическая сторона, дорогие друзья. Это практическая сторона, когда люди со стороны узнают, что это непростые люди. Непростые. У этих людей есть будущность и есть надежда. А у язычников без Бога кто у них утешитель, скажите? Откуда им утешение брать? Мы часто видим, и перед нашими глазами люди ищут это утешение либо в пьянстве, либо в наркомании, либо куда-то уходят с друзьями, и потом не становится легче. Где у них утешитель? Где? Дорогие друзья, а у нас есть утешитель. Мы знаем, к кому идем. Мы знаем, кто может нас понять. И если даже и из близких не поймет наши переживания, есть тот, который понимает. Есть тот, который, как мы и поем, на вздох призывный, не надо за ним бежать. Он всегда рядом, когда ты рядом с ним. И вот Петр говорит, что нужно показать нам в своей жизни, что мы являемся детьми Божьими. Есть еще один момент, друзья. «Да любите друг друга, и потому узнают, что вы мои ученики». Это еще раз раскрывает суть божественной природы в нас. Плоть, она никогда не пойдет на это. Но поступая по духу, мы будем приобретать себе братьев, сестер, матерей и отцов. Я помню, был такой случай, когда были в одном из городов, но надо было переночевать. Вот и позвонили там брату, говорит: «Брат, слушай, есть ли у тебя возможность переночевать там?» «Есть». А с нами были еще рядом молодежь и кто-то из неверующих были. А мы с ними разговаривали, я спрашиваю: «У тебя есть родственники здесь, в этом городе?» Он говорит: «Нету родственников». «А ты куда едешь? На работу?» «Нет, я еду». «Ну, еду к своим, еду. И к верующим». «Ну, к верующим, понятно». Он понимает, что это верующие – это какое взаимоотношение? Только в храме, если, а дальше раз – и как чужие. И вот я слышу, говорит, он слышит, что нас приглашают там. «Ну, они же, говорит, тебя не знают». Я говорю, может, они меня и не знают, и никогда не видели. Но у нас есть один Бог. Мы его любим, и он нас соединяет. Понял он или нет? А чего молчите? Понял он или нет? Да не понял он. Не понял. Для них это непостижимо. Им непостижимо, что нас связывает не плотские взаимоотношения там по работе или еще что. Нас связывает именно Господь, Дух Божий, который нам дарован не по заслугам, а по великому милосердию и долготерпению Божьему. И я смело могу заявить, братья и сестры, и, может быть, мы сегодня смело об этом заявим, что Бог Израилев – это и наш Господь. Бог с нами тогда, когда мы с ними. И поэтому рождение Христа – это для нас искупление, это для нас радость. Если она у тебя, дорогой друг, это радость – что ты не чужой, что ты не сирота, у тебя есть Отец Небесный, который знает все движения твоих мыслей, который заботится о тебе лучше, чем это может сделать земной отец. И я хотел, дорогие братья и сестры, закончить, вот на этой ноте, что и для меня было бы прекрасно, когда бы кто-нибудь ко мне подошел и сказал: «Брат Виталий, Господь с тобой». Пусть в этом Бог прославится. Аминь.